Ты не тот, кого я знала 10 лет назад. Дело не во времени, детка. Дело в пробеге. Что ж, будем надеяться, что у меня пробег еще не успел накопиться настолько, чтобы подумывать о сдаче в утиль. Видимо, смятение ясно отразилось у меня на лице. Садыков, охранявший лаз с револьвером в одной руке и с фонарем в другой, осторожно осведомился. Вы здоровы, Олег Иванович? А то, может, отложим осмотр на завтра. Сейчас прикажу Кондрат Филимонычу сколотить деревянный щит. Закупорим эту нору, приставим караул, а сами отдохнем и соберемся с мыслями. А уж завтра, свежими силами. Я усмехнулся. Бросьте, поручик. Я, конечно, благодарен вам за заботу, но неужели вы думаете, что я смогу расслабиться и отдохнуть, когда тут, нет уж, чему быть, тому не миновать. Готовы? Тогда пойдемте. Я извлек из набедренной кобуры револьвер, спасибо Ваньке, который еще в сирийской поездке приучил меня к удобному тактическому снаряжению, и обернулся. До входа в тоннель, шагов 20. Столб солнечного света падает в нашу импровизированную штольню. В этом столбе танцуют пылинки, мельтешит разная крылатая мелочь. Лучи мощных светодиодных фонарей бледнеют и почти что исчезают. Все, ждать нельзя, а то сбегу отсюда и не остановлюсь до самого океана. Я повернулся к лазу, широко перекрестился, наверное, в первый раз после того, как за моей спиной обрушились стены Александрийской библиотеки, и шагнул в пролом. Silence MSEC 1000. И вот за этим мы топали сюда за пол Африки. Недоуменно спросил Садыков. Нет, я ничего не имею против, Олег Иванович, наверное, это вещи нужные, возможно, даже незаменимые. Но позвольте осведомиться, что это? Еще какие незаменимые, Дюша мой? Усмехнулся начальник. Могу поклясться, ничего подобного в целом мире больше не сыщется. А вот касательно того, что это такое, тут, боюсь, полезен быть не смогу. Ибо, сам не знаю, точнее, знаю, но далеко не все. Они стояли посреди невысокой залы, в нее привел лаз, пробитый в конусообразном кургане. Зала расположилась примерно на уровне грунта, в основании холма, в самом его центре, и занимала, по прикидкам, от трети до половины его диаметра. Тоннель мы начали прорыли точно с севера, сообразуясь с расшифрованными листами скитальцев. Покойный археолог не ошибся, и остается лишь удивляться, с какой точностью нам удалось вывести тоннель к единственному отверстию в стене подземного помещения. Полусферическое, идеальной формы. Стены, словно из бетона, отлиты из мутно-фиолетовой полупрозрачной массы. Точно на север, полукруглый, вровень с полом проход, примерно в человеческий рост. Здесь можно воочию убедиться, что толщина стенок загадочной полусферы составляет не меньше 2 футов. Семенов, поковыряв ножом стекловидный материал, усмехнулся. Ну, точно, скитальцы, вернее странники. Будто нарочно, по полдню только с цветом промашка вышла, но пояснять свое замечание не стал. Не до того было, посреди зала, на невысоком шестигранном постаменте, отлитом из той же самой зеленоватой массы, стояла она. Невысокая, не более 4 футов в высоту, фигура, точнее, скульптура, выполненная на первый взгляд из хрусталя. На первый взгляд, человеческая, закутанная в некое подобие тоги. Складки одеяния не спадают до самого пола и кажутся такими острыми, что о них можно даже порезаться. Лица у фигуры нет, лишь глубокий, сливающийся с тогой капюшон, под которым притаилась прозрачная мгла. Руки разведены в стороны и слегка согнуты в локтях, а в ладонях, в левой, чаша из того же материала, что и сама скульптура. Казалось, она составляет одно целое с рукой, но хрустальная, без единой царапинки и выщербинки, полусфера просто лежала в ней. Прозрачные пальцы охватывают сосуд, составляя с ним единое целое. Чаша наполнена темными, неровными зернышками, Семенов тотчас узнал их. Он и сам носил точно такое же на шее, на крепком шелковом шнурке. Шарик от коптских четок, ключик, открывающий проход между мирами, волшебный Сим-Сим, с которого и начались их удивительные приключения. Семенов пригляделся. На горке зернышек будто бы сохранились следы пальцев. Как будто чья-то рука аккуратно, щепотью, ухватила несколько десятков бусин, не потревожив остальные. Да нет, это только кажется. Олег Иванович провел пальцем, выравнивая зернышки. Вот они, значит, откуда. Потом аккуратно, самыми кончиками пальцев, обхватил чашу и потянул вверх. Она легко отделилась от ладони статуи. Значит, кажущаяся монолитность фигуры – иллюзия. Господин, ГХМ, господин поручик. Голос Семенова был глух, в горле отчаянно першило, оба наглотались в тоннеле пыли. Будьте любезны, попросите Антипа, вон он, у входа, не решается войти, пусть принесет принести мою сумку, а то меня что-то ноги не держат. Садыков кивнул и направился, поторопился к выходу, косясь на хрустальную статую, будто та могла соскочить с постамента и броситься вдогонку. А Олег Иванович, подняв повыше фонарь, принялся рассматривать находку со всех сторон. В правой руке фигуры помещался металлический прямоугольник, обрезанный по верхнему краю дугой. Как и чаша, он точно подходил к изгибам хрустальных пальцев и также легко от них отделялся. А вот сама рука, что-то неправильное было в этой узкой, прозрачной кисти. Бог ты мой, да у неведомых скитальцев, если, конечно, статуя изображает представителя этой сгинувшей в незапамятные времена расы, по 4 пальца, вместо 5, как у людей. Семенов усилием воли подавил внезапную дрожь. Вот оно, первое доказательство нечеловеческой сущности хозяев порталов. Да, все верно, 4 пальца, как и на другой руке, на месте мизинца торчит в бок остроконечный треугольный отросток, не палец, скорее, шпора. Да и запястья не похожи на человеческие, узловатые, жилистые, и вместе с тем слишком тонкие. Или что существо, послужившее моделью древнему скульптору, было старым и дряхлым. Ладно, не время гадать, да и смысла пока тоже не густо, все равно ничего не ясно. Материал пластины он узнал сразу, тот самый неведомый металл, титан, не титан, из которого сделаны пластины картотеки скитальцев. Кстати, и размеров находка оказалась вполне подходящих, точно как пластины. Поверхность планшета, так Олег Иванович решил пока именовать артефакт, на ощупь оказалась шершавой. Поднеся артефакт поближе к свету, он разглядел, что тот покрыт узорами из крошечных отверстий, меньше миллиметра в глубину, но не сквозные. Семенов ощупал края, щелкнуло, верхняя кромка подалась и выехала вверх, вытягивая за собой металлическую пластину, такую же, как и те, из Александрийской картотеки. Только надписей на ней что-то не видно. Зато нашлось нечто другое. При извлечении пластины из планшета сквозь отверстия, которыми испещрена его поверхность, стал виден свет. Дырочки оказались сквозными, а вставленная на место пластина перекрывала их. Олег Иванович поставил лампу на постамент рядом с ногами статуи, раздвинул планшет и, посмотрев на свет сквозь бесчисленные дырочки, начал осторожно вдвигать вкладыш на место. Что-то это ему напоминало, что-то до боли знакомое и совершенно здесь неуместное. Вернувшийся Садыков передал Семенову экспедиционную сумку. Покосившись на дырчатую пластину, он заложил руки за спину и принялся осматривать статую. Было видно, что молодой офицер ожидал, что в кургане окажется что-то чего-то более понятное, скажем, стопки рукописей, свитки папируса или древние украшения из золота и самоцветов. Поручик уже видел загадочную картотеку и даже помогал вытаскивать ее из подземелья. Он помнил рассказы Бурхарта о загадочной расе скитальцев и знал, что цель экспедиции – поиск оставленного ими артефакта. Но уж очень неромантичными оказались находки, горсть зернышек и странная дырчатая железяка. Зал озарила ослепительная мертвенно-белая вспышка. Поручик поморщился от неожиданности, прикрыл глаза ладонью, а вспышки следовали одна за другой с секундным интервалом. Олег Иванович направил на статую маленькую, отливающую серебром коробочку. Садыков знал, что это такое, фотографическая камера будущего, сразу показывающая цветное изображение на задней, стеклянной стенке. Семенов уже запечатлел на коробочку и членов экспедиции, и много из того, что попадалось им на пути. Поначалу и сам Садыков, и казачки, и попутчики, Берта с ее стюардом, надевиться не могли на это техническое чудо. Но потом привыкли, уж очень много диковин нашлось в закромах экспедиции. Жесткие импульсы пронизывали хрусталь, фигура будто преображалась в звенящий контур, одетый в слепящий ореол магниевого света. Это продолжалось, наверное, минуту. Семенов снимал фигуру с разных сторон, то отходя к стенке, чтобы захватить общий план, то поднося камеру ближе к руке или голове, скрытой прозрачными складками капюшона. Потом вспышки прекратились. В глазах у поручика еще долго плавали фиолетовые и зеленые пятна, а лучи фонарей казались тускло ничтожными в сравнении со ослепляющей точкой фотовспышки. Семенов убрал фотокамеру и принялся делать пометки в блокноте, время от времени сверяясь с плоской коробочкой компаса. «Смотрите, как интересно, поручик!» — обратился он к офицеру. «Компас-то здесь, того-с, врет!» Садыков подошел. «Верно!» Возле загадочной фигуры стрелка принималась крутиться как сумасшедшая, показывая куда угодно, только не на север. Поручик обошел фигуру, ничего похожего на массы железа или на гальванические устройства, массе может, в основании статуи скрывается сильный магнит. Вот, в постаменте подходящая щель. «Олег Иванович, у вас не найдется ножа, тут щель узкая, никак подцепить не могу». «Да». «Разумеется, сейчас». Семенов торопливо завозился в экспедиционной сумке. Извлек блестящий мультитул, щелкнул. «Вот, прошу вас». Садыков засунул лезвие в щель. «Осторожно, не сломать бы нож». Нажал. Брусок мутно-фиолетовой стекловидной массы подался, отскочил. За ним обнаружилась узкая ниша. Поручик засунул в нее руку, пошарил и торжествующе вскрикнул. «Есть». Из тайника появился длинный ящичек, битком набитый знакомыми металлическими пластинами. «Ну вот, Дюша мой!» Олег Иванович широко улыбнулся. «А вы сомневались? Ради такого можно забраться и подальше. Да уж куда дальше-то?» — проворчал Садыков. Он скрючился, по локоть засунул руку в тайник. «И так уж к самым людоедам и, как там у Тредяковского, элефанты и леонты и лесные сраки, мама дорогая, за что нам такая жизнь?» Семенов усмехнулся. На самом деле, поручик да нельзя доволен выпавшими на их долю приключениями, и лишь неистребимая ирония не позволяет ему проявлять эмоции. «Ну да ничего, господин военный топограф, то ли еще будет. Пусто». Садыков поднялся на ноги, отряхнул измазанные пылью колени. «Больше ничего. Кстати, любопытно, а что внизу, под этой залой? Вряд ли этот купол этот просто так стоит на грунте». «Вот и я так думаю», — кивнул Олег Иванович. «Вот вытащим статую, и прикинем, как бы под него подкопаться, а вдруг там еще залы, на подземных уровнях». «Сомнительно», — отозвался Садыков. «Если даже они там и есть, то запечатанные, так просто туда не попасть. Сами посудите, Олег Иванович, холмик стоит на берегу ручья, водоносные слои здесь у самой поверхности. Мы и 3 футов не прокопаем, как наткнемся на воду. Нет, если под землей и есть помещения, они давным-давно затоплены. Так что, думается мне, ничего мы не найдем. Хотя, покопать, конечно, надо, очень уж интересно, что там внизу. Кстати, вы уверены, что стоит всего идола отсюда вытаскивать?» Поручик кивнул на хрустальную фигуру. «Увесистая статуэтка, пудов на 8 потянет, не меньше, уверен», — кивнул Олег Иванович. «Что-то мне подсказывает, поручик, что иных диковин нам не найти. Так уж постараемся вывести то, что есть. Хотя, статуя может оказаться простой подставкой для этих артефактов. А может, самая суть как раз в ней. Не тащиться же нам за ней снова в Африку, если это выяснится. Кстати, А как мы будем выбираться отсюда с таким грузом, вы подумали? Поинтересовался Садыков. Этот прозрачный идол так путает магнитный компас, что нам придется искать дорогу по звездам, да молиться Николе Угоднику, чтобы не заплутать. Карты наши, сами знаете. Семенов озадаченно нахмурился. А ведь вы правы, поручик. А если сумеем дотащить эту штуковину до корабля, она там все магнитные компасы попутает, надо будет не забыть предупредить капитана. Одна надежда, что дело все же не в самой статуе, а в том, что скрыто под полом, или в основании. Мсье Семенов, какая красота, мон дьё! Мужчины обернулись. В проходе, подсвеченная со спины фонарями урядника и Кондрат Филимоныча, стояла Берта. Наверное, это у нее на уровне инстинкта, подумал начальник экспедиции. Выбрать самый выигрышный ракурс, сильнее всего подчеркивающий ее красоту. Даже здесь, в подземном тайнике, хотя, почему даже? Обстановка тайны, светящийся ореол вокруг силуэта женщины создавали ощущение неизъяснимой прелести, а отблески света от хрустальной статуи лишь усиливали его. Две прекрасные фигуры. Одна, из глубины веков, изваянная из хрусталя, другая, живая, из крови и плоти, из той прекрасной и доступной плоти, стоит только руку протянуть. «Да что это со мной?» – тряхнул головой Олегу Иванович. «Нашел время и, главное, место, чтобы восхищаться женскими прелестями». Берта шагнула в сторону, волшебный ореол исчез. Вместо него из лаза били лучи светодиодных фонарей, да торчали любопытные физиономии забайкальцев. Отблески метались по стенам в такт их движением ламп. Изумительно. Берта обошла статую. Поручик предусмотрительно отшагнул в сторону, освобождая дорогу. «Это и есть ваши пришельцы из другого мира, мсье Олег. Еще до того, как экспедиция покинули плато Серенгети и земли Буганды, Семенов решился открыть Садыкову и Берте правду о себе. Известие о том, что начальник на самом деле, пришелец из будущего, поручик принял сдержанно. Слишком много накопилось странностей, и объяснение это расставляло все по своим местам, загадочных неурядиц, а эта новость расставляла все по своим местам. Берта же пришла в восторг и смотрела теперь на Семенова невежливо свысока, как и подобало аристократке и владелице роскошной яхты, замка и бог его знает чего еще, а восторженно, наивно, как смотрела бы гимназистка на рыцаря в сверкающих латах, сошедшего к ней со страниц романа сэра Вальтера Скотта. Отношение Берты к экспедиции с этого дня резко поменялось. Если раньше она не забывала лишний раз напомнить, что ее участие в путешествии, каприз, причуда, возможно, во исполнение некоего пари, заключенного в лондонской гостиной, подобие 80-дневного странствия Филиаса Факта, то теперь она стала подлинной энтузиасткой экспедиции. Берта и раньше не жаловалась на тяготы пути. Теперь же, отбросив в сторону аристократическое показное высокомерие, она запросто общалась и с казаками, и с кондуктором. Единственный, с кем она оставалась холодной леди из высшего общества, ее стюарт и камердинер Жиль. Видимо, отношения, сложившиеся между хозяйкой и слугой, не могли изменить никакие посторонние обстоятельства. «Как интересно!» – щебетала Берта, в который раз обходя статую. «И как жаль, что лицо этого таинственного монаха скрыто капюшоном. Как вы думаете, мсье Олег, можно будет разглядеть его черты, или хоть потрогать?» И она вспрыгнула на краешек постамента. «Ой, а это что?» И потянулась к чаше с зернышками. «Это, не трогайте, Берта, дорогая, я потом вам все подробно объясню». Олег Иванович поспешно отвел ее руку и извлек чашу из прозрачной ладони. Завозился, шаря в сумке, потом извлек полиэтиленовый пакет и ссыпал туда содержимое. Освобожденный от темных шариков, сосуд ярко блеснул. «И вообще, давайте подумаем, как извлечь это сокровище отсюда. Господин поручик, как полагаете, мы вчетвером сумеем приподнять статую? Хотя бы одну, без постамента. Боюсь, хрупкая она очень», — покачал головой Садыков. «Хотя, если обвязать веревками и сколотить хороший ящик. Так ведь ни досточки нет, ваш сокородите», — подал голос из лаза Харунжий. Ни он, ни остальные забайкальцы не решались войти в подозрительный зал. «Конечное дело, можно напилить деревцев потоньше, да и сколотить клеть. Тяжелее, чем из досок, зато крепко. А чтобы не побилось, мы пальмовых листьев напихаем, которые в палатках под одеяло кладем, чтобы, значит, не на голой земле спать. Опять же, у ручья тростник сухой, его нарубим. И поедет янтот ваш статуи краткой, как у Христа за пазухой до самого Санкт-Петербурга. Вот, братец, и займись», — кивнул Семенов. «А мы с вами, господин поручик, давайте прикинем, как бы под купол подкопаться. Может, вы и правы насчет водоносных слоев, но попробовать все-таки надо. Вы со мной согласны?» Садыков лишь вздохнул в ответ. 3. В кабинете вовсю пылал камин. Зная любовь Каретникова к живому огню, департамента особых проектов велел принести канделябры со свечами, прикрутив предварительно газовые рожки. И теперь барон с доктором предавались полюбившемуся с некоторых пор занятию, рассуждали о высоких материях за бутылочкой коньяка. «Знаете, Евгений Петрович, в наше время в определенных кругах считалось хорошим тоном презирать интеллигенцию и либерализм. Принято думать, что они и есть первопричина развала Российской империи, как, впрочем, и пришедшего ей на смену Советского Союза. Дошло до того, что слово «интеллигент» стало не то чтобы ругательным, унизительным, то есть, либо пустобрех, бездельник, живущий в выдуманном мире, либо расчетливый циник, предающий родину за иностранные гранты. «Гранты?» — озадаченно переспросил, удивился Корф. «Простите, боюсь, я не совсем. Средства, выделяемые зарубежными спонсорами, простите, меценатами на творческую, научную деятельность. Или на общественную, скажем, правозащитную. В общем, раз и интеллигент или, паче того, либерал, то непременно предает Россию за зарубежные деньги. Но это же, Андрей Макарыч, нонсенс. Простите за резкость суждения», — искренне возмутился Корф. «Подобное извинительно для охотнорядского сидельца, но человек культурный, образованный должен понимать, что державе не обойтись без интеллигенции, врачей, инженеров, ученых. Это в ваши благословенные времена, барон, любой человек с образованием уже причисляется к интеллигенции. У нас же об этом судить не по уровню образования, а по недовольству властями, что ли, по эдакому брюзгливому франдерству. Откройте Британику статью о русской интеллигенции, и, пожалуйста, неспособность к компромиссам, признание только своей точки зрения. И касается это в первую очередь творческой интеллигенции, гуманитариев, так сказать. Ну и офисных работников, это наш аналог приказчиков, служащих богатых купцов. Что до технической интеллигенции, это инженеры, геологи, физики и им подобные, считается, что они меньше подвержены подобным умонастроениям. Пожалуй, это можно понять», — кивнул Корф, покачивая в ладони рюмку с коньяком. Барон, как и полагалось, ждал, когда благородный напиток нагреется от тепла руки, чтобы насладиться тонким ароматом. «В конце концов, у нас отнюдь не все в восторге от господ Добролюбова, Чернышевского с Некрасовым, да и графа Толстого, если уж на то пошло. Но что делать, если та же самая, как вы изволили выразиться, техническая интеллигенция не может существовать в той же среде, что и, скажем, мастеровые или извозчики? Им нужны другие книги, спектакли, газетные статьи, а создают, формируют это все как раз гуманитарии, как вы и назвали. Увы, дорогой барон», — вздохнул Каретников. «Многие у нас воспринимают творческую публику, бомонд, богему, креативов, как их там еще называют, как паразитов. Книг, которые они пишут, технари не читают, концептуальных фильмов не смотрят, на выставки и спектакли и прочие биеннале не ходят. И знаете что? Правильно делают, видели бы вы инсталляции и перформансы иных актуальных художничков». Каретникова невольно передернуло. Именно потребление в неумеренных количествах различных интеллектуальных и творческих вывертов и есть отличительная черта нашего либерала. А инженеры, ученые, те, кто реально работает в своей профессии, а не занимается словоблудием, блюдо это не переваривает. И в глазах наших творцов они никакая не интеллигенция, а быдло, вроде мастеровых и извозчиков. В итоге, эти две ветви образованных россиян друг друга не слишком-то любят, а порой и презирают. Бывают, конечно, исключения, но, это как раз не ново, заметил Корф. И у нас с Анну Каренину поначалу объявили чуть не призывом к разврату. Меня другое занимает. Гуманитарная интеллигенция, тьфу ты, прямо масло масляное. Это ведь не только люди искусства, верно. Это и адвокаты, и юристы, те же экономисты, в конце концов. Их-то вы куда денете? С этими все вообще плохо, Евгений Петрович. Это у вас пока встречаются энтузиасты, которые видят в институте присяжных поверенных, по-нашему говоря, адвокатов, шанс на равенство всех перед законом. А у нас считается, что адвокат – это самая циничная и продажная из профессий. Но, как же так? Удивился барон. Если у ваших адвокатов такая скверная репутация, то на что они живут? Кто доверит свои дела проходимцам? Времена меняются, развел руками доктор. Главная задача ваших адвокатов – убеждать присяжных. Помнится, господин Кони, известнейший юрист, говорил, что адвокатское ремесло в России стало сродни лицедейству. Главное – выдавить слезу из коллегии присяжных и сорвать аплодисменты. А у нас все давным-давно не так, эмоции зала никого не интересуют. Ценятся связи, умение договариваться со следствием, знание лазеек в законодательстве – чтобы, к примеру, развалить очевидное всем дело, придравшись к пустяковому поводу. А экономистам после реформ 90-х у нас в стране вообще веры нет. Барон скептически покачал головой. Вечно вы, доктор, самые очевидные вещи наизнанку выворачиваете. Так ведь не я их вывернул. Сокрушенно вздохнул Каретников. Вы и представить себе не можете, Евгений Петрович, до чего сильно расколото наше общество. По сравнению с нами, у вас царит трогательное единомыслие, несмотря на господ народовольцев. Хотя, основа всех этих безобразий закладывалась как раз в ваши благословенные времена. Есть такой писатель, Чехов, Антон Павлович. Весьма известен как беллетрист, рассказы у него замечательные. Так вот, он как-то сказал, и Каретников процитировал по памяти: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю даже, когда она страдает и жалуется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр. Я верю в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям, интеллигенты они или мужики, в них сила, хотя их и мало. Так что, дорогой барон, почти полтора века прошло, а будто ничего не изменилось». Некоторое время собеседники молчали. Корф снова посмотрел сквозь недопитый коньяк на огонь и одним глотком прикончил рюмку, будто и не благородный напиток был там, а так, белое хлебное вино, в просторечии именуемое водкой. «Ладно, Андрей Макарыч, как бы то ни было, надо думать о наших умниках. Эти господа, наша с вами головная боль, ни на кого эту заботу не спихнешь. Отсюда сугубо российский интеллигентский вопрос. Что делать? Сами знаете, какие разговоры ходят по столице». Каретников задумался. Он знал, конечно, что во всех клубах и собраниях Петербурга, за каждым ломберным столом только и говорят, что о наследии потомков. Ни сам Катерников, ни Корф не надеялись надолго сохранить историю с гостями из будущего в тайне. Но чтобы такая стремительная и широкая огласка, разговоры, слухи, газетные статьи, предметом сплетен стала даже история с кражей из спецхрана Д.О.П. Как раз вчера доктору попалась на глаза подобная статейка. Ее автор, весьма известный в столичных кругах, утверждал, что главная задача новоявленного департамента особых проектов – не изучение информации из будущего, а попытка скрыть ее от всего мира. Скрыть и употребить во зло, то есть поставить на службу самодержавию. В заключение, автор требовал от властей передать эти сокровища знаний всему человечеству, разумеется, в лице правительств и общественности просвещенных стран. Каких именно, нетрудно догадаться. Англия, САСШ, Франция. В еще списке значились Голландия, Италия, Швеция и с полдесятка иных стран, помельче. Что характерно, ни Германию, ни Австро-Венгрию автор не счел достойными наследия потомков. Тоже несправедливость, подумал Каретников. Уж кто-кто, а немецкие ученые сделали для развития научной мысли 20 века побольше иных прочих. Так что, выбор этот ясно указывает на политические пристрастия автора, и без того очевидные. Итак, Петербург бурлил. Ведущие издания наперегонки печатали статейки на тему наследия потомков. Провинция, как водится, отмалчивалась, даже Москва пока не отозвалась на столичные веяния. Тему подхватили несколько варшавских газет и еженедельник, выходящий в Гельсингфорсе, и это лишь отголоски надвигающейся грозы. Корф недаром беспокоится, срочно надо что-то предпринимать. А что тут посоветуешь, Евгений Петрович? Вздохнул доктор. Ну запретите вы это издание, что, болтать меньше станут. Наоборот, еще больше разорутся. А уж какой шабаш в иностранной прессе начнется, и думать не хочется. Пока молчат. Как воды в рот набрали, даже удивительно. Так, пара незаметных статейк во второразрядных журнальчиках. Но, полагаю, скоро прорвет. Да уж будьте уверены. Усмехнулся Каретников. Не сомневаюсь, этот спектакль кем-то умело срежиссировал, и режиссер, за границей. Подхватил барон. Все-то вы, батенька, об иностранных заговорах. Уж, простите, Евгений Петрович, что отбиваю хлеб у наших жандармов, но, сами посудите. И Катерников извлек из бивара тонкую пачку газетных вырезок. Вот это, статьи по нашей тематике. Петербургские ведомости. Слово. Русская мысль. Петербургский телеграф. А это, сообщение о прибытии в столицу разных интересных фигур иноземного подданства. Вот это, особо интересно, смотрите. На стол легла газетная вырезка, исчерканная зеленым маркером. Так, 21 августа сего, 1887 года, в наш город прибыл проездом из Лондона, некий Уильям Уинни Уисткот. Доктор юриспруденции, служивший ранее коронером, известен сейчас как масон, облаченный степенью мастера ложи, а также секретарь генерал общества розенкрейцеров Англии и основатель ордена Золотой Зари, оккультной организации, призванной поддерживать и возрождать традиции европейского гностицизма. В честь прибытия доктора Уиската был дан обед в купеческом собрании Санкт-Петербурга. На обеде присутствовали. Опять масоны, дорогой доктор, усмехнулся Корф. Ну сколько можно, право же. Вот и государь, куда ни взгляни, всюду видит козни масонов, прямо как его покойный дедушка, Николай I. Так может государь прав. Вы не забывайте, дорогой барон, у династии Романовых с масонством давние счеты. Государь может и пристрастен в этом отношении, но, поверьте, он осведомлен поучше нас с вами. Семейная традиция, знаете ли, масонство, своего рода пунктик династии Романовых, начиная еще с Екатерины Великой. А тут такое совпадение. Является Уискот в столицу, и тут же начинается газетная шумиха. К тому же, история со шведской шхуной, вы ведь старались скрыть от газетчиков английский след в этом деле. Корф поморщился. А что нам оставалось? Заяви мы, что это происки вечно гадящей англичанки, тут же обвинят во всех смертных грехах. Мы-де пытаемся ошельмовать публикации о пришельцах из будущего, вводим общественность в заблуждение, и вообще, валим с больной головы на здоровую. Сами знаете, сколько в Петербурге англофилов да англоманов, и не в самых мелких чинах, а цензура у нас, в сущности, беззубая, что бы ни говорили господа либералы. Нет прямого призыва долой царя, так и сойдет. Вы правы, конечно, вздохнул Каретников. Но, согласитесь, многовато совпадений. Вы ведь сами мне не так давно рассказывали об интересе господ из Золотой Зари, а заодно и лорда Рэндольфа Черчилля, к нашим делам. Доктор Уискот мутит воду в Петербурге, а мы, так будем смотреть и благосклонно кивать. Это называется информационная война, барон. В наши дни дело обычное. Но мне интересно, кто это у наших контрагентов такой умный, что позаимствовал из будущего эти методы. А что ж не позаимствовать, если вещь полезная? Хмыкнул барон. Вот, наш друг Яша освоил же подслушивающие приборчики. Жаль, кстати, что он в отъезде. Присмотрел бы сейчас за этим мистером Уискотом. Так у вас есть Виктор. Я понимаю, Евгений Петрович, доверия ему нет, но, сами рассудите, куда он денется. Вспомните, он и для Яши налаживал аппаратуру, и в ДОП, и с техникой работает, и пользу приносит. Доказал, можно сказать, лояльность. С техникой как раз сложности нет. Вздохнул Корф. Подумаешь, пара жучков. А вот чтобы правильно их установить, да еще и там, где это нужно, тут нужны особые навыки. У Виктора их нет, он техник, а не оперативный работник. Оперативный работник. Усмехнулся про себя Каретников. Оборон быстро осваивает новую терминологию. Того и гляди, пойдут крыши пианисты и прочие ошибки резидентов. Я вот о чем подумал, продолжал барон. Может, привлечь тех ребят, полицейских из вашего времени. Помните, они попали к нам случайно, во время той ужасной перестрелки в Москве. Один из них, кажется, занимался техническими средствами обеспечения безопасности. Это не близко к тому, что нам надо. Не просто близко, а можно сказать, попадание в десятку. Обрадовался Каретников. Те же камеры и микрофоны. Если парень имел с ними дело, то и в нашем хозяйстве разберется. А раз служил в полиции, то и навыки оперативной работы есть. Где он у вас сейчас? Пока приписали их обоих к гвардейскому флотскому экипажу. Подальше от посторонних глаз, в Кронштадт. Они там обучают наших агентов своим приемам рукопашного боя. Не бог весть что, конечно, но у нас раньше и того не было. Я побывал на паре занятий, ничего, польза есть. И вот еще что. Один из этих ребят до службы в полиции был снайпером, контрактником в морской пехоте. Думаю использовать его по специальности. Я почитал кое-что о терроре и покушениях на первых лиц в вашем 20 веке. Не поверите, такая жуть взяла. Очень даже поверю, барон. Я тут выяснил, как поставлена охрана государя, так диву дался, как его до сих пор не грохнули. Мало ли что англичане задумают, или наши, доморощенные террористы. Барон плеснул себе еще немного коньяку. Наши, вряд ли. После мартовских событий террористы в России крайне непопулярны. Уж на что я был против вашего, доктор, предложения, а и то признаю. После статей господина Гелеровского об погибших в Москве гимназистах, с фотографиями и прочими подробностями, дело чуть не закончилось погромами. Теперь в Москве, Киеве, Нижнем на рынках и в трактирах попроще, в студенческой шинели и не появляйся, побьют. Оно и к лучшему, отозвался доктор. Всех проблем это, конечно, не решит, тут другой подход нужен, причем на всех уровнях сразу, но хоть шушеру эту с бомбами перестанут считать героями. Не все, конечно, но хоть кто-то. Мертвые мальчишки и расстрелянные из пулемета барышни на Троицкой площади Петербурга, это, знаете ли, убедительно для самого упертого либерала. Кстати, о террористах, припомнил барон. Помнится, вы осведомлялись о судьбе Александра Ульянова, того, что один из всей шайки народовольцев сумел улизнуть из Петербурга. Так вот, представьте, этого злодея его же товарищи прикончили в Женеве. Агент сообщили, был суд, на котором Александра Ульянова объявили провокатором и постановили казнить. На следующий день беднягу нашли повесившимся в номере. Он, вроде, оставил записку, что Ди не выдержал угрызений нечистой совести. Но что-то мне подсказывает, что ему помогли. Вот как. Значит, братец Саша закончил таки жизнь в петле. Удивился Каретников. Вот уж, воистину, от судьбы не уйдешь. Не забыть рассказать Олегычу, когда вернется, он сию иронию оценит. Да, кстати, Евгений Петрович, а что там известно по его младшему брату? Его зовут Володя, я просил подполковника Вершинина озаботиться судьбой этого юноша. Вершинин, служака отчетливый. Вчера изучил его отчет по Владимиру Ильичу Ульянову. Молодой человек впал в глубокую депрессию, не стал поступать в университет, а все из-за позора, который навлек на семью брат-предатель. Сами понимаете, слухи в провинции быстро расходятся. Икор зловеще ухмыльнулся. Подполковник Вершинин, молодчина, улыбнулся в ответ Каретников. Надеюсь, он и дальше, Зе, не позволит забыть Володеньке и его близким о судьбе брата Саши. Кажется, еще Чингисхановы монголы полагали, что склонность к вероломству передается по наследству. Может, познакомить симбирскую публику с этим тезисом. Ох и иезуит вы, Андрей Макарыч. Думаете, я забыл, кем в вашей истории стал Володя Ульянов? Нет уж, мы этого молодого человека из поля зрения не выпустим. Мужчины немного помолчали, продолжая дегустировать коньяк. Все это, конечно, замечательно, барон. Продолжил Каретников, перекатывая в рюмки остатки янтарной жидкости. Можно позаботиться о паре-тройке потенциально опасных личностей, о будущих революционерах или бомбистах, но революцию вы таким образом не предотвратите. Этих уберете, другие найдутся, еще и похлеще. Непременно полыхнет, рано или поздно, и как бы еще не сильнее, чем в нашей истории. Геннадий Войтюк, отнюдь не дурак, и в теории революции разбирается получше нас с Олегычем, все же профильное образование, историк-философ. Да, убить Александра не сумели. А если он бросит эти шалости с бомбами и всерьез займется пропагандой? На английские-то деньги, отчего не попробовать? Прецеденты есть, методики тоже. Каретников помолчал, плеснул из полупустой уже бутылки себе, а заодно и барону. И тут же опорожнил рюмку, не смакуя, как обычную водку. Кое-какое оборудование и материалы из будущего у него наверняка есть. Подобрать фотографии, лозунги накидать, чтоб коротко, ясно, дозотчиво. В наше время этому специально учили. Рабочие, хотите так жить? Хотите нормальной доли для своих детей? Крестьяне, хотите, чтобы половина ваших детей не умирала в младенчестве? Не надоело жрать лебеду от голодухи через каждые 3 года? И все, барон, больше ничего ему делать не придется. И аж и самая российская интеллигенция за него все доделает. И заметьте, без всяких братьев Ульяновых, Азефа, Савинкова, Плеханова, Троцкого, Сталина, чего-чего, а бунтарей в России на 100 лет запасено, как и дураков, готовых за ними идти. Корф кивнул, не отводя взгляда от затухающих в камине углей. Вот о чем надо думать, барон, а жандармские и сыскные дела оставьте Вершинину и нашему дорогому Яше. У них это, право же, неплохо получается. Он помолчал, поворошил в угольях кочергой, взлетел сноп искр, огонь запылал ярче. Кстати, Андрей Макарыч, о наших мальчишках. Слышали про их новые подвиги? Они, вместе с царевичем Георгием, составили целую программу по радиоделу, да такую, что государь самолично повелеть соизволил, оказывать всяческое содействие. И что, оказываете? Осведомился Каретников. А куда деться? Хмыкнул Корф. Дело полезное, пускай стараются. Самого Попова привлекли, того самого, который у вас радио изобрел. Вручили ему пачку бумаг, и теперь он целыми днями просиживает в морском училище. А на днях потребовал устроить новую лабораторию с 3 сотрудниками и зачем-то еще с мастером стеклодувом. Я так думаю, будет у нас скоро радио. 4. Из путевых записок О. И. Семенова. Почему я не сразу обратил внимание на то, пальцы рук статуи сложены как-то странно. Скорее всего, дело в 4 палости. Хотя, кто их, тетради Гитусов, знает. Дело ведь не только в количестве пальцев, еще и в расположении мышц и костей и прочих мелких, и не только анатомических нюансах. К примеру, привычные положения пальцев скрипача всегда будут заметно отличаться от таковых у какого-нибудь шпалоукладчика. Кто такие тетрадигитусы? Это и есть четырехпалые, только по латыни. Мне надоело всякий раз кривиться от неуместного пафоса, пользуя запущенный бедолагой Бурхартом термин «скитальцы», так что сия особенность неведомых хозяев портала пришлась очень даже кстати. Ученый я или где, в конце концов. Тетрадигитусы так тетрадигитусы, почти что трицератопсы. И те и другие давно вымерли, так что, пойдет. Зачем я так подробно рассказываю о пальцах статуи? Попробуйте взять в руку, скажем, полную пиалу. Заметили? Пальцы получается сложить только одним, строго определенным образом. Они сами оказываются в нужной позиции, если, конечно, не задумываться об этом специально. Нет, конечно, можно и по-другому, например, свести вместе, поддерживая пиалу под самое донце, или скрючить на манер когтей, но это все будут неестественно.